Глава 24. Гарут Амар никогда особо не интересовался людской поэзией, даже когда воспевали его собственные подвиги. Ни раньше, ни тем более сейчас. Бесконечная бессмертная жизнь, осознание собственной значимости и могущества, века поклонений — все это притупляет чувства и порождает адскую скуку. Какая уж тут поэзия! А в далекой юности, когда бушевали гормоны, а только что обретенная сила толкала его на разнообразные, иногда весьма сомнительные подвиги, он был туповат и неотесан настолько, что папа Кашьяла вынужден был следить, чтобы он, вылетев на охоту, не сожрал близлежащую деревню. В юности поэзия для него не существовала вообще. Однако, когда он увидел, как полыхнули, накрывая весь горизонт, два гигантских сполоха, индиговый и изумрудный, порыв захватил его настолько, что у зачерствевшего сердца вмиг слетела корка. Его как будто окунули в мир чужой любви, такой яркой и горячей, что древний орел вдруг ощутил себя молодым и способным чувствовать. Он чуть не бросился следом, но опыт, века разочарований, беспощадное время. Время рождаться и время умирать, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Взято из книги Екклесиаста, глава 3. Глядя на Феникса, бессмертный орел вдруг осознал, что это уже чужая любовь и чужая жизнь, а в памяти сами собой всплыли великие строки земного поэта. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью бы рискнули, чтобы не дай порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Стихи Владимира Высоцкого, «Баллада о любви», фрагмент. Ужасно романтично. Стихи звучали как пророчество. Орел проникся. А внезапный порыв прошел, оставив после себя светлую грусть. Некоторое время он смотрел молодому Фениксу вслед, потом повернул назад. У людей есть странная поговорка «делай доброе дело и бросай его в воду». Ему всегда виделся в этом какой-то черный юмор. Но надо же было помочь молодым и бестолковым юнцам, рвущимся в бой. Уж он-то с высоты своего опыта... Настроение у него было хорошее, а когда орел добрался до своего личного психолога Софии Карловны и сообщил все, что узнал, оно еще улучшилось. А дальше ему оставалось только немного посодействовать. И вот... Если бы еще София Карловна не настаивала на том, что гештальт должен быть закрыт, как будто он и так недостаточно продвинулся в познании и обновлении себя. Но нет! Женщины иногда бывают невыносимы, даже если они апсары. Но, видимо, не зря говорили, будто небесные танцовщицы-апсары были способны оказывать такое влияние на мужчин, что те забывали свои амбициозные помыслы, становясь подобными простым смертным. Опыт веков, знаете ли. И потому теперь, чертыхаясь про себя и нехотя ворочая крыльями, орел летел к дому своей бывшей жены, с которой не виделся уже миллион лет. Он бы еще столько же не виделся с ней и дальше. Почему, интересно, изжившие себя отношения становятся такими токсичными? И женщина, бывшая близкой и желанной когда-то, в какой-то момент превращается в смертельного врага. Поистине у него не было ни малейшего желания это знать. И если бы не настоятельная рекомендация закрыть гештальт, ноги бы его тут не было. Бессмертный орел, обернувшийся к тому моменту сухим и подтянутым мужчиной в строгом сером костюме, скрипнул зубами, сжал кулаки и шагнул на дорожку, ведущую к придомовой территории. Сейчас это уже был бизнесмен, крупнейший в своей области и предпочитавший держаться в тени, наблюдая за миром сквозь стеклянную стену своего кабинета. Гарут Амар знал, что его бывшая супруга тоже занимается бизнесом. Да и чем ей еще заниматься, если ее имя Унати означает «прогресс»? Ее еще звали Винаяка, то есть царица знания. Он был весьма посредственного мнения о знаниях супруги, а также о ее представлениях о прогрессе. К тому же она не нравилась его матери. В общем, они родили 6 сыновей и, взаимно недовольные друг другом, разошлись. С тех пор прошло... Черт! Бывшая жена вышла на террасу и заметила его. Гарут Амар мог поклясться, что от улыбки, которой его встретила эта женщина, может скиснуть молоко. «Чему обязана счастьем видеть тебя?» — проговорила она холодно. Ему хотелось сказать: «Если бы не мой личный психолог, ты бы меня в жизни не увидела». Однако мужчина сухо кивнул и проговорил: «Я тоже чрезвычайно рад тебя видеть». «И зачем же ты явился, бессмертный?» Мужчина опять мысленно скрипнул зубами, однако изобразил подобие улыбки, больше напоминавшей оскал. «Я пришел простить тебя и дать тебе свободу». Женщина едко расхохоталась и сложила перед собой руки. «Вообще-то я и так свободна, а насчет прощения ты ничего не путаешь?» Это был неприятный момент. Ущемление собственной гордости всегда стоит больших усилий. И если бы не София Карловна с ее методами терапии... «Хорошо, я признаю, твое прощение нужно мне». «Вот как!» Женщина скрестила руки на груди и отвернулась. «Ты и так свободен, и что-то тебе мое прощение не требовалось, когда ты поселил у себя молоденькую Апсару и чуть не сделал ее партнером по бизнесу. И теперь тоже я слышала у тебя с Апсарами прекрасные отношения. Небесные танцовщицы развлекают тебя, и, говорят, ты даже завел себе малолетнюю любимицу. Для этого тебе тоже моего прощения не нужно было. Так зачем ты явился сейчас?» «А ты хорошо осведомлена о моей личной жизни. Все еще следишь за мной?» Она только хмыкнула. Повисло молчание. И в этом молчании он заговорил. Даже не для нее, а для себя. Проговорить вслух, чтобы понять. «Это все от того, что у нас не было дочерей», — начал он. «Это не моя вина», — глухо проговорила она. «Ты дал мне только сыновей». Опять повисло молчание. Гарут Амар буквально услышал в сознании голос Софии Карловны. «Это переговоры. Вы же не теряетесь при ведении деловых переговоров в бизнесе. Так и здесь. Нужно быть гибче, немного уступить в одном, чтобы получить больше преференций в другом. Иными словами, Гарут Кашьялович, если вы хотите что-то получить, надо сперва что-то дать взамен». Он прокашлялся и проговорил. «Да, сыновей, за которых я тебя до сих пор не поблагодарил. Спасибо». Бывшая повернулась к нему, взглянула странно, по-женски беспомощно, и кивнула. О, он не ожидал, что этот метод подействует так быстро. Однако ковать железо надо было, пока оно горячо. «Так ты простишь меня?» Она пожала плечами и сказала: «Я давно тебя простила». Его вдруг накрыло волной облегчения, словно исчез груз души. Древний бессмертный неожиданно почувствовал себя свободным. Так вот, что означает закрыть гештальт. «Ва-ха-ха! Где я был раньше?» — подумал он. И неожиданно для себя проговорил. «Как твой бизнес?» «Неплохо». Женщина с гордостью улыбнулась. Они еще некоторое время поговорили, а потом он улетел. Настроение было легким и приподнятым. Теперь можно было снова начинать жить, но прежде дать полный отчет личному психологу. А в доме нагов в это время полным ходом шли приготовления к свадьбе. На самом деле 3 для того, чтобы успеть сделать все по высшему разряду, это очень мало. Только у Мранова имели обыкновение так шокировать змеиный мир. Это уже стало своеобразным обычаем. Каждый раз, получая от главы черных официальное приглашение за день или за 2 до знаменательной даты, главы кланов начинали чертыхаться. Неужели нельзя поступить так, как это принято в нормальных семьях, оповестить за 30 дней, за 1 месяц хотя бы? И тут же начинали судорожно готовить достойные подарки по полному протоколу в соответствии со строгим этикетом нагов. Однако змеиный мир хоть и шипел и возмущался, всегда с большим вниманием следил за тем, что происходит в семействе Умрановых. Ибо сплетни и новости это обещало просто невероятное. Последний раз во дворце Далгет-хана играли свадьбу 5 лет назад, когда все 3 брата в один день выдавали дочерей замуж. С тех пор наступило временное затишье. А тут, наконец, после 5-летнего перерыва, первое серьезное мероприятие. Младшую дочь выдает замуж Саха. Да за кого? За бывшего жениха старшей. Хо-хас. Разумеется, змеиные кланы готовы были скорее хвосты свои съесть, чем опоздать или пропустить эту свадьбу. Подземный дворец черных нагов гудел, словно огромный улей. Свадьбу справлять решили здесь. Во-первых, потому что у Далгет-хана места больше, удобнее разместить гостей. Во-вторых, потому что в тот же день должна была состояться и свадьба Вагита и Элхи по обряду нагов, а Вагит столько сделал для семьи, что невозможно было его не уважить. И в-третьих, ну об этом потом. А сейчас, спихнув на возмужавших наследников подготовку к свадьбе, старшие мужчины рода урвали минутку свободного времени и собрались в кабинете у Далгет-хана. Пропустить по бокалу янтарной жидкости и немного расслабиться. Ну и обсудить, конечно. А обсудить им было что. Далгет сидел за своим столом, Захри и Нар и Такар разместились в креслах и на диване, а Саха уселся боком на край стола. Говорили о тяжелой судьбе, стебались и подкалывали. «Чему быть, того не миновать, брат!» — сочувственно протянул Инар. «Как ты не пытался отвертеться, а Шерас теперь твой зять!» Послышались сдавленные смешки, а Саха криво улыбнулся, отпивая из своего бокала, и выдал. «Завидуйте молча! Я-то уже отстрелялся, а у вас все еще впереди. Посмотрим еще, какие вам достанутся зятья!» «А что смотреть?» — протянул Захри и скосился влево. «У Такара вон уже есть готовый зять!» Опять сдавленные смешки. Всем было известно, что младший сын Ильяса Меликханова, синеглазый красавчик Бари, у них буквально прописался. «Ладно, довольно об этом. Скажите, лучше вы уже в курсе про красные туфельки?» — спросил Саха и обвел всех взглядом. «Нет, а что? Себе решил прикупить?» — невинно поинтересовался Инар. Все сразу оживились. «Тьфу ты!» — возмутился Саха. «Типун тебе на язык!» «Да, так может, собрался кому-то подарить? Такару, например, или братьям?» «Пошел ты!» — хохотнул Такар, перекладывая бокал из одной руки в другую. «Тссс!» — цыкнул, качая головой Саха. «Не, ну а чё?» — вскинул руки Инар. «Сказал А, говори Б, а то развел тайну». А Саха закусил губу, видно было, что его просто распирает от смеха. Однако он спросил. «Есть еще варианты?» Мужчины зашумели, переглядываясь, и тут послышался невозмутимо спокойный голос Далгет-хана. «Расслабьтесь! Красные туфли подсунули Ширасу!» «Брат!» Саха возмутился, что ему порушили всю интригу. «Хвост свой сожрать!» Выпалил Такар, отряхивая руку, на которую он от неожиданности пролил содержимое бокала. Айнар блаженно закатил глаза. «О, мы не дадим ему это забыть!» Все тут же дружно сказали «Никогда!» Упустить такой шанс постебаться, да любой наг жизни не пожалеет за такой шанс. Это был еще один повод с нетерпением ждать дня свадьбы. У женщин были свои причины ждать этого дня. Все уже собрались у Далгета и Леры, и там был настоящий птичий базар. Лера, Розина и Ля только успевали поворачиваться. По понятной причине им надо было готовиться и за малышней следить. 4 внуков на 3, да еще Данияр с Машей. Хорошо, хоть старшие сами себе находили занятия. А Ясмина с Дилей и Асей, спихнув малышей матерям, обсуждали, как это несправедливо, что они пропустили первый обряд Амры, и сожалели, почему их не взяли на суд. Они бы там сами этому Арсу все лишнее поотрывали. Потом все это плавно перетекло на темы насущные и важные. «А где они будут жить?» — спросила Ясмина. «У него дом вообще есть?» «Я тебя умоляю!» — вскинула брови Диля. «Уж какой-то дом у него, наверное, есть. Где-то же он все это время жил?»